Глава 10. Ранним утром Лиана смотрела на профиль спящего мужа и улыбалась. Вообще-то радоваться было нечему. Прошлой ночью она ждала его допоздна, а он все не приходил. В конце концов Лиана взяла факел и решительно направилась вниз на поиски. Долго искать не пришлось. Роган сидел в рыцарском зале вдвоем с Северном. Оба успели изрядно набраться. Перегрин средний поднял голову и посмотрел на Лиану. «Раньше мы часто выпивали», — пожаловался он заплетающимся языком. «Мы с братом все время проводили вместе, а теперь у него, видите ли, жена». «Вы и сейчас напиваетесь вместе», — сурово сказала Лиана и повернулась к мужу. «Давай-ка, обопрись о мое плечо и пойдем наверх. Приходят жены, и все меняется», — пробормотал Северн. Лиана с огромным трудом потащила мужа вверх по лестнице. «Твоему брату тоже нужна жена», — сказала она. «Тогда, может быть, он оставит нас в покое». «Его жена должна быть богатой», — заявил Роган, еле-еле переставляя ноги по ступенькам. «У нее должно быть много денег и очень много пушистых волос». Лиана улыбнулась и открыла дверь в спальню. Роган доковылял до постели, рухнул и тут же уснул. Никакой ночи любви не получилось. Вздохнув, Лиана прижалась к его немытому телу. Да, он прав, его запах совершенно ее не пугал. И вот ранним утром она смотрела на спящего мужа и улыбалась, радостно предвкушая, какой чудесный день они проведут вдвоем. С утра до вечера муж будет принадлежать только ей. «Миледи», — просунула голову в дверь Джойс. «Что тебе?» — отозвалась Лиана, и Джойс бесшумно вошла. Она посмотрела на спящего Рогана и нахмурилась. «Как, вы еще не готовы? Скоро все в замке проснутся, и вы не сможете выйти незамеченными». Всем своим видом Джойс показывала, что не одобряет плана госпожи. «Роган», — прошептала Лиана на ухо мужу, — «любовь моя, нужно вставать. У нас сегодня праздник». Он коснулся рукой ее щеки. «А, это ты, четверг», — промычал он. «Давай, залезай сверху». «Четверг?» — ахнула Лиана. И двинула его по ребрам. «Просыпайся, пьяная скотина. Я твоя жена, а не девка какая-нибудь». Роган закрыл руками уши и заморгал глазами. «Почему ты кричишь? Что-нибудь случилось? Ты только что назвал меня чужим именем». Увидев, что Роган смотрит на нее в недоумении, не понимая, что тут ужасного, Лиана вздохнула. «Ну ладно, пора вставать. Сегодня мы идем на праздник». «Какой еще праздник?» «Ох уж эти мужчины!» — простонала Лиана. «Ты ведь обещал, что пойдешь со мной в деревню. Помнишь о споре? Я приготовила крестьянскую одежду. Как только откроются ворота замка, мы отправимся туда. Моя служанка закроется в комнате на весь день. Я сказала всем, что потребовала от тебя, чтобы ты провел со мной целый день в постели. Никто не узнает, что мы ушли». Роган сел. «Ты слишком много берешь на себя», — нахмурился он. «Мои рыцари должны всегда знать, где я нахожусь». «О, если они узнают, то обязательно потащатся за тобой. И тогда крестьяне обо всем догадаются. Ты что, не собираешься сдержать свое слово?» Роган подумал, что женщинам не пристало рассуждать о вопросах чести. Женщина, распинающаяся о честном слове, похожа на летающую свинью. Иными словами, ни первых, ни вторых существовать не должно, иначе все свинарники опустеют. Лиана наклонилась к нему, осыпала дождем своих прекрасных волос. «Мы проведем в радости целый день», — нежно сказала она. «Будем есть, пить, плясать. Ни о ком и ни о чем не будем беспокоиться». Она вдохновенно улыбнулась. «И, может быть, ты узнаешь от крестьян что-нибудь новое о замыслах Говарда». Роган заинтересовался этой идеей. «Где одежда?» — спросил он. После того, как Роган сдался, дело пошло быстро. Они переоделись и изменили свою внешность. Теперь главное, чтобы Роган не забывал сутулиться. Крестьяне ходили совсем иначе, чем владетельные лорды. Они вышли из спальни и спустились к воротам как раз в тот момент, когда опускали подъемный мост. Часовые на них даже не взглянули. Миновав пустой ров, Роган остановился. «А где лошади?» «О, крестьяне не ездят верхом, они ходят пешком». Роган насупился и остался стоять на месте. Лиана хотела было напомнить, что с Жанной Говард он гулял неоднократно, но воздержалась. «Пойдем же», — терпеливо сказала она, — «надо спешить, а то опоздаем на спектакль. Если хочешь, я куплю вон того старого осла. Думаю, он стоит всего несколько медных монет. Нечего попусту тратить деньги. Я тоже умею ходить пешком». До деревни было 4 мили. Множество людей шли рядом с ними по дороге. Торговцы, путники, родственники местных крестьян. Когда вдали показалась деревня, Роган заметно расслабился. Поначалу он был настороже и с подозрением разглядывал каждого встречного. Но крестьяне веселились и выглядели такими беззаботными, что рыцарь понемногу успокоился. «Смотри-ка», — показала Лиана на шатры, разбитые бродячими торговцами, — «давай позавтракаем». «Надо было поесть перед уходом», — сухо заметил Роган. Лиана поморщилась. Неужели он собирается заморить ее голодом, лишь бы сэкономить несколько медиков? На пустом поле за пределами деревни был разбит целый палаточный городок. «Затоптали всю пашню», — проворчал Роган. «Теперь тут ничего не вырастет». Лиана стиснула зубы и впервые усомнилась в разумности своего замысла. Нет, если Роган целый день только и будет делать, что выискивать провинности крестьян, на следующий день деревне придется туго. «А вот и спектакль!» — воскликнула Лиана, показывая на большую деревянную сцену, воздвигнутую на краю поля. Некоторые из актеров приехали из самого Лондона. Вся деревня готовила пьесу целую неделю. «Идем смотреть, а то нам не достанется места». Она взяла Рогана за руку и потянула его вперед. Они уселись на скамье в самом центре. Рядом устроилась женщина с корзиной гнилых овощей на тот случай, если пьеса ей не понравится. Лиана толкнула Рогана локтем в бок и показала на корзину. «Нам тоже следовало об этом подумать». «Пустая трата продуктов», — буркнул Роган. И Лиана вновь пожалела о своей затее. Сцена была закрыта грязным залатанным занавесом. Вперед вышел мужчина в наряде орликина. Одна штанина красная, другая черная. Один рукав черный, другой красный. Это был ведущий. Он объявил, что пьеса называется «Укрощение лорда Стервятника». Почему-то при этих словах все зрители покатились от хохота. «Наверное, комедия», — сказала Лиана, и, взглянув на кислую физиономию Рогана, добавила: «Во всяком случае, я надеюсь, что это комедия». Занавес раздвинулся, обнажив скудные декорации. На заднем плане стояли чахлые деревца в катках. А в центре сцены сидел уродливый старик возле груды соломы, выкрашенной в алый цвет. Очевидно, она изображала огонь. Старик помахал палкой, к которой были привязаны три крысы. «Иди сюда, доченька, ужин почти готов», — сказал актер. Из-за правой кулисы появилась женщина. Точнее, уродливый мужчина, переодетый женщиной. Аудитория пришла в восторг. Женщина держала в руках толстую соломенную куклу, а когда наклонилась положить ребенка на пол, зрители увидели, что у красавицы огромные груди, свесившиеся чуть ли не до земли. «Восхитительная трапеза, батюшка», — сказала женщина, посмотрев на крыс, и присела на корточки. Лиана улыбнулась и взглянула на Рогана. Тот почти не смотрел на сцену, а все озирался по сторонам, словно ожидая увидеть рядом затаившихся врагов. Из-за левой кулисы появился еще один актер — высокий мужчина с гордо выпеченной грудью и высоко поднятой головой. Он был в рыжем парике из шерсти, картонный нос загнут наподобие птичьего клюва. «Что здесь происходит?» — завопил рыжий. «Я лорд-стервятник, а вы пожираете мою скотину?» «Но, милорд, — заныл отец, — это всего лишь крысы, но это мои крысы, — надменно заявил лорд-стервятник. Лиане стало не по себе. Уж не вздумали ли крестьяне пародировать Рогана?» Тем временем лорд-стервятник схватил старика за шиворот и сунул его физиономией в огонь. «Не надо, милорд! — вскричала красавица. Ее лохмотья распахнулись, обнажив невероятных размеров груди. «Ого-го!» — захохотал лорд-стервятник. «Иди ко мне, красотка!» Эти слова вызвали у зрителей неудержимый смех. Дочка попятилась, лорд-стервятник двинулся за ней. Соломенного младенца он отшвырнул ногой далеко в сторону. Тут лорд-стервятник распахнул свой широкий плащ, и все увидели, что к поясу у него привязан здоровенный пук соломы, а под ним висят две тыквы. Лиана замерла. «Идем отсюда», — сказала она Рогану. Ей пришлось почти прокричать эти слова, потому что зрители громко выражали свой восторг. Но теперь Роган во все глаза смотрел на сцену. Он взял Лиану за плечо и усадил на место. Пришлось смотреть дальше. Лорд-стервятник, выставив на показ свои достоинства, гонялся по сцене за красавицей, пока не загнал ее за кулису. Тут же из-за кулисы выскочил один их рыжеволосый отпрыск и поклонился публике. Было ясно, что он появился на свет в результате домогательств лорда-стервятника. Из-за противоположной кулисы вышла старуха, волоча за собой какой-то тюк. Свою ношу она пристроила в середине сцены рядом с соломенным костром, где еще лежал актер из предыдущей сцены. «Ну вот, доченька, теперь, наконец, у нас будет тепло», — сказала старуха. На сцене появился еще один мужчина, одетый женщиной. Только у этой красавицы вместо торчащих грудей был огромный оттопыренный зад. Пока зрители разглядывали новых действующих лиц, из-за кулисы выбежал еще один рыжеволосый отпрыск Рогана. Аудитория снова захохотала. Лиана боялась смотреть на мужа. Завтра он наверняка прикажет стереть деревню с лица земли. Тем временем мамаша и ее задастая дочка грели руки над тюком, изображавшим топливо. Тут из-за занавеса появился лорд-стервятник, важно покачивая картонным клювом. — Ага, вы украли мое топливо, — взревел он. — Но это всего лишь коровий навоз, — заплакала старуха. — Мы совсем замерзли. — Ах, ты замерзла, так я тебя согрею, — зарычал лорд-стервятник. — Схватить ее и сжечь! На сцену выскочили двое свирепого вида молодцов с лицами, разрисованными шрамами. Они больше походили на каких-то чудовищ. Старуха запричитала и завыла, но рыцари схватили ее за руки, привязали к одному из деревьев и бросили ей под ноги охапку красной соломы. Тем временем лорд-стервятник разглядывал дочку. «Иди ко мне, красотка», — сказал он. Актер, изображавший дочку, повернулся к аудитории и состроил такую омерзительную рожу, натянул нижнюю губу на кончик носа, что даже Лиана рассмеялась. Лорд-стервятник вновь откинул плащ и продемонстрировал свой чудовищный инструмент, после чего погнался за красоткой, убежавшей прочь. Старуха вопила во весь голос. Из-за двух противоположных кулис выбежали еще два рыжеволосых мальчугана, столкнувшись друг с другом. «Там еще много таких, как мы», — жизнерадостно объявил один из них зрителям. Лиана решила, что все-таки нужно Рогана отсюда увезти. Но тут ее ждал еще больший шок. Из-за левой кулисы появилась хорошенькая девушка в длинном белом платье, в светлом парике, свисавшем до земли. Лиана сразу поняла, кто имеется в виду. Интересно, как изобразят ее эти жестокие простолюдины. С другой стороны вышел лорд-стервятник в сопровождении священника. Началась свадебная церемония. Лорд-стервятник явно скучал. На свою хорошенькую невесту даже не смотрел, вместо этого он кривлялся перед зрителями, посылал воздушные поцелуи девушкам, подмигивал, распахивал плащ и тряс своим соломенным снаряжением. Девушка в белом стояла, скромно потупив взор и сцепив руки. Когда священник завершил церемонию, лорд-стервятник схватил девушку за плечи и стал изо всех сил трясти. Из белого платья посыпались монеты, и слуги лорда бросились их собирать. Когда монет не осталось, лорд-стервятник отвернулся от жены и вновь принялся заигрывать с аудиторией, то запахивая, то распахивая свой плащ. Девушка с опущенной головой отошла к краю сцены. Из-за кулисы появился человек, тянущий за собой корову. «Это что такое?» — спросил лорд. «Милорд, эта корова поедала ваш урожай». Лорд погладил корову по голове. «Правильно, коровам нужно хорошо питаться». Он отвернулся, но потом вдруг свирепо воззрился на мужчину. «А ты ничего не съел?» «У коровы из пасти упал кусочек репки, и я его проглотил». «Повесить его!» — приказал лорд-стервятник. На сцену вновь выскочили кошмарные рыцари. Мужчина упал на колени. «Милорд, у меня шестеро детей, которые останутся без отца, ради бога! Жальтесь!» Лорд-стервятник крикнул своим слугам. «Повесьте всю семейку, тогда и кормить никого не придется». Рыцари отволокли мужчину к задней стене и нацепили ему на шею веревку. Теперь он стоял рядом с сожженной старухой, упавшим в костер стариком, и девушкой в белом. Девушка посмотрела на своих соседей и грустно покачала головой. Тем временем на сцене появились две пухлые молодые женщины, в которых Лиана сразу узнала дней недели. Зрители, особенно мужчины, радостно заулюлюкали и засвистели. Дни недели стали прохаживаться взад-вперед, демонстрируя свои аппетитные формы. Лиана из-под тишка взглянула на Рогана. Тот сидел неподвижно, как статуя, внимательно наблюдая за происходящим. Лиана инстинктивно взяла его за руку и, к ее удивлению, почувствовала ответное рукопожатие. Она стала смотреть дальше. На сцене появился лорд-стервятник. Завидев женщин, он распахнул плащ и бросился к ним. Вся троица покатилась по полу. Тут девушка в белом ожила. Она вела себя смирно, когда муж игнорировал ее во время бракосочетания, когда он вытрясал из нее монеты или вершил неправый суд, но супружеской измены простить не смогла. Девушка сорвала с себя белое платье, и все увидели, что под ним надето еще одно красное. Из катки с деревом актриса выхватила красную повязку с пришитыми к ней бумажными языками пламени и повязала на голову поверх светлого парика. «Леди Огонь!» — восхищенно взвыла аудитория. «Леди Огонь!» схватила из-под ног старухи несколько пучков красной соломы и начала швырять ее в катающуюся по полу троицу. Женщины вскочили, завизжали, делая вид, что гасят загоревшиеся платья и волосы, а потом убежали. Леди Огонь посмотрела сверху вниз на лорда-стервятника, извлекла из кармана большой собачий ошейник и надела супругу на шею. Потом прицепила поводок и увела укрощенного кобеля со сцены. Зрители хлопали, прыгали на скамейках, орали во все горло. Казненные ожили. На сцену вышли шестеро сыновей Рогана и набросили на сухие деревца в катках сети, усыпанные цветами. Показалось, что деревья вдруг вернулись к жизни. На сцену вышли все актеры, причем леди Огонь вела лорда-стервятника на поводке, а тот полз на четвереньках. Когда лорд-стервятник попытался вновь показать зрителям свои сокровища, леди Огонь стукнула его по затылку, и он сразу затих. Наконец занавес закрылся. Вдоволь наоравшись и насмеявшись, зрители стали расходиться. Лишь Роган и Лиана остались сидеть на скамье, сцепив руки. «А оказывается, крестьяне не такие уж простаки», — нарушила молчание Лиана. Роган лишь взглянул на нее, и по его глазам она поняла, что высказалась слишком мягко.